Глава 29. «Здравствуйте, господа! Наконец-то имею честь лицезреть вас лично!» Мы с Кером сидели в удобных креслах напротив архимага Варантеса, который, судя по всему, должен был определить нашу дальнейшую судьбу. По идее, следовало бы волноваться, но мне все было по барабану. Во-первых, потому что ему что-то от нас было нужно, а во-вторых, из-за Сеи. Я никак не мог понять, что же произошло. О том, что это был ее не успевший сделать предложение жених, меня уже просветили. Да я и сам догадался. Но вот того, что она бросилась к нему с поцелуями, после всего, что между нами было, я понять не мог. Больше всего хотелось найти его и грохнуть. Правда, понимал, что он, в принципе, ни в чем не виноват. И мысленно я сейчас был далеко отсюда. Хоть и старался настроиться на разговор. Сам архимаг был крупным, можно даже сказать, здоровым мужиком лет 40. Строгий костюм, который сейчас был на нем, смотрелся как на корове седло. Ему бы лучше подошла военная форма, сержантские лычки и какая-нибудь палка, дабы наставлять на путь истинный новобранцев. По пути в империю меня немного просветили на его счет. Он являлся одной из самых значимых фигур империи. Лет ему было... ну, очень много. Сколько точно, не знал никто. Он являлся руководителем Еринийской международной академии уже более 300 лет и считался одним из самых сильных магов этого мира. О его возрасте и силе говорили только глаза. Нет, они не были глазами старца и не светились силой. Просто встречаться с ними взглядом не хотелось. Совсем. Возникало ощущение, что он тебя насквозь видит. На его приветствие мы с Кером только пробормотали что-то вроде «аналогично». «Я думаю, что вы про меня уже слышали, и у вас возникло много вопросов». То ли спросил, то ли предположил он, переводя взгляд с одного из нас на другого и обратно. «Да нет, как-то не особо». Просто ответил я, чем, похоже, смог его удивить. «Даже так?» — спросил он с улыбкой, остановив взгляд на мне. «И вам совсем не интересно, для чего я гонял своих подчиненных по половине континента для поисков вас?» «Я думаю, что вы это нам и так расскажете», — хмуро ответил я. Кир, как всегда, молчал, давая мне возможность вести разговор. Иногда это даже злило. Впрочем, на данный момент меня злило абсолютно все. «Ведь верно», — расхохотался Варантес. «Мне нравится ваша немногословность, молодой человек». «Спасибо, мне тоже», — буркнул я, вызвав новый приступ хохота. Даже Кирис улыбнулся. «Ну что же, молодые люди», — отсмеявшись, начал разговор архимаг, — «не расскажете ли мне, какие у вас планы?» «Мне кажется, что сначала вам стоит поделиться своими планами относительно нас», — парировал я. «Ведь, как вы правильно сказали, не зря же вы гоняли своих подчиненных через половину континента, чтобы найти нас». «Хм, действительно», — согласился он. «Ну что же, поделюсь с вами своими мыслями». «Я просто хотел сохранить вам жизнь. Узнав о призыве, мы решили, что стоит за вами понаблюдать и ни в коем случае не вмешиваться в ваши дела. Это стандартная практика в отношении призванных». «Можно узнать, почему?» — перебил его Кир. «Да, конечно. Вы, как и другие призванные, находитесь под защитой богов, и мне не хотелось бы ощутить на себе их гнев». «Насколько я успел узнать, боги покинули этот мир? Или это не так?» — спросил я. «Совершенно верно. Не так», — согласился он и, улыбнувшись, добавил. «Только не стоит про это всем рассказывать. Считайте это моей просьбой». Мы с Кером просто кивнули. «Просьбы таких людей лучше выполнять. Они более значимы, чем некоторые приказы». «А как же все остальные призванные, которые погибли в том храме?» — спросил Кирис. «Ну, начнем с того, что погибли не все. После разбора завалов нам удалось обнаружить только 3 тела. Значит, еще 3 выжили, и мы их обязательно найдем», — удивил нас архимаг. «2», — уточнил я. «Что 2?» — не понял архимаг. «2 выжили. Тот толстяк не успел довести обряд до конца, и было только 7 призванных». «Да?» — воскликнул Варантес и даже подался немного вперед, склонившись над столом. «Очень интересно. Спасибо за информацию, она для нас очень важна, а то гоняли бы магов по всему миру в поисках несуществующего человека. «Так что же насчет гнева богов, господин Архимаг?» — не унимался Кир. «Что?» Показалось, будто Варантес забыл про нас, что-то обдумывая. «А, гнев богов. Но тут могу вас уверить, все без обмана. Герцогство Везви недавно перестало существовать. Извержение вулкана, если вам известно». «Ни хрена себе!» — ошарашенно пробормотал я. «И вы не побоялись нас притащить в империю? А если нас здесь дроу грохнут?» «Не волнуйтесь, молодой человек, фанатикам в империю не попасть. Это не дикие королевства. А даже если и грохнут», — он весело подмигнул, «гнев богов падет на дроу, а не на империю. А вот то, что империя вам покровительствует, для нас только плюс». «Откровенно», — признал я. «Теперь мне более понятны ваши мотивы, а то в альтруизм как-то не верилось». «Вы уж поверьте мне, господа, что альтруизмом мы не страдаем», — вновь улыбнулся он. «Так что наши планы в отношении вас просты. Помочь вам выжить и устроиться в этом мире. К вам будут ответные просьбы с нашей стороны. Именно просьбы. В империи никто не будет принуждать призванных к чему-либо. Но об этом позже. А сейчас я хотел бы узнать ваши планы», — закончил говорить Архимаг и уставился на нас, ожидая ответа. «Мы бы хотели открыть школу боя на мечах и рукопашного боя», — переглянувшись с Кером, сказал я. «В столице?» — уточнил Варантес. «Угу», — подтвердили мы. «А сколько у вас есть денег?» «Около 3000 золотых», — мысленно прикинув общую сумму наших сбережений, сказал я. «Тогда я вынужден вас огорчить», — развел руками Архимаг. «Недвижимость в столице сейчас в цене. И чтобы открыть такую школу, вам понадобится от 30 до 50 тысяч золотых». Но, видя наши разочарованные физиономии, продолжил он, «можно придумать что-нибудь другое. Как вы смотрите на службу в армии? Офицерское звание, хорошая зарплата, жилье?» «Нет». Одновременно с Кером я покачал головой. «Во-первых, я не офицер, а командовать войсками нужно уметь. А во-вторых, служба в армии мне надоела еще в моем мире». «Аналогично», — коротко добавил Керис. «Тогда, может быть, пойдете учиться?» С выражением лица, как у Деда Мороза, предложил Архимаг. «Магическая академия. Дар у вас есть, так что проблем не вижу. Или военная академия, если интересно научиться командовать войсками». «Нет». После недолгого раздумья вновь отказались мы. А Кир добавил. «Может быть, позже». «Хм, что же с вами делать?» — задумался Архимаг. — «Тогда такой вариант. Почти то же самое, что вы хотели», — сказал Варантес и замолчал опять. — «И?» — через пару минут поторопил я его. — «Как вы смотрите на то, чтобы стать инструкторами в магической академии?» — «У первого курса», — очнулся он. — «Зарплата 45 золотых в месяц на человека, проживание бесплатно в студенческом городке, в общежитии для преподавателей». И добавил тоном опытного менеджера. «Контракт на 5 лет, возможны премии». «Я не против», — первым ответил Кир. «Но при условии, что контракт на год с возможностью продления». «Хорошо», — с уважением посмотрев на него, кивнул Варантес и перевел взгляд на меня. «А вы, Макс?» «В принципе, я тоже согласен», — кивнул я и добавил. «Но у меня тоже есть условия». «Слушаю вас». «Разрешение обучать не только учеников Академии. Само собой, в свободное время. Так мы сможем быстрее накопить денег на собственную школу». «Ничего не имею против, если это не будет мешать основному делу», — согласился Архимаг. И довольно хлопнул в ладоши. «Ну, вот и хорошо, господа. До начала учебного года почти 3 месяца, так что можете обживаться и приводить в порядок свои рабочие места. Через неделю вам все покажет один из моих замов, а пока можете отдохнуть и посмотреть столицу. В общежитии вас проводят прямо от меня, я распоряжусь. Еще вопросы? Нет? Если возникнут, обращайтесь через моего заместителя. Помогу, чем смогу». И уже совсем другим повелительным тоном добавил. «Свободны». Мы вскочили по стойке смирно и, четко развернувшись, поспешили к выходу. Отступление 4. «Вот скажи мне, Варантес», — вкрадчиво произнес император, — «ты кого в столицу приволок?» «Призванных, Ваше Величество!» Встав по стойке смирно, ответил архимаг. Он очень давно знал императора и понимал, что такой тон не сулил ему ничего хорошего. «Призванных, значит?» Все так же по-доброму спросил император. «Так объясни мне, что они творят?» «Не могу знать, Ваше Величество!» Браво гаркнул архимаг. «Ну так я тебе расскажу». Перед лицом Варантеса появилась стопка бумаг, которая двигалась из стороны в сторону вслед за рукой главы государства. 5 дуэлей, 8 рукопашных схваток и даже 1 магический поединок. Это не считая разгромленного ресторанного зала и кучи битой посуды. «Так они же за все платили сразу, Ваше Величество!» С трудом сдерживая смех, ответил архимаг. Узнав причину вызова, архимаг расслабился. Его вины там не было. «За это платили», — согласился император. «А за сломанную челюсть графа Раэна кто заплатит?» «И руку, Ваше Величество», — поправил его Варантес. «Да, и руку. Объясни, как вы вообще это допустили? И почему один из них был вооружен мечами? Или на них законы империи не действуют?» «Он успел сдать на грандмастера, Ваше Величество. Именно это они и отмечали». «Когда это он успел?» Удивился император, вчитываясь в бумаги. «Они же только вчера приехали». «Им помог барон Энакар, Ваше Величество». «А он-то там откуда взялся? И почему мне не доложили?» Вновь потряс бумагами правитель. «Он их сосед по общежитию, Ваше Величество». «Да перестань ты, Ваше Величествовать», не выдержал император. «Сядь и рассказывай». «Хорошо, Ваше Величество», — улыбнулся Варантес и сел в кресло для посетителей. «Вчера их от меня проводил Маркус и показал квартиры, которые им выделили. Никто и не думал, что в первый же вечер они отправятся гулять по столице. Но на нашу беду их сосед, маг воздуха 2-го ранга Энакар, еще не успел уехать в отпуск. А вы же знаете этого пройдоху. Он сразу потащил Терена сдавать экзамен на грандмастера, что тот успешно и сделал». Затем они пошли в ближайший трактир обмыть это дело. Пробыли они там 3 часа до появления группы орков. После этого наша троица отправилась искать хороший ресторан, а орки — к целителю. В ресторане вначале вели себя прилично. Если не считать 2 упитых в хлам официантов, которых отправили искать каких-то цыган с медведем. А затем объявился граф Раэн со свитой. Как мы выяснили, он их целенаправленно искал. «Как он мог их искать?» — насторожился правитель. — Откуда он вообще про них знает? Его невеста из звезды Крейна в дороге закрутила роман с Ивлевым. Как следует из доклада, сама же и добивалась его внимания. Но Ивлев, будучи предупрежден на ее счет командиром 5-ки, долгое время пытался избежать ее чар. По приезде в империю эта пигалица сразу же убежала к своему жениху, забыв про призванного. И, судя по поведению графа, все тому рассказала. Раэн же не придумал ничего лучше, как найти Ивлева и вызвать его на дуэль. Но не учел, что призванный, не являясь мастером меча, вызова принять не сможет. О чем Ивлев ему и сказал. Правда, сказал в такой форме, что граф, забыв про дуэльный кодекс, схватился за меч прямо в ресторане. Но достать его не успел, так как Ивлев перехватил его руку и сломал в 2 местах. А затем, как он выразился, чтобы не скулил тут, сломал еще и челюсть. Дальше на ближайшей арене последовали дуэли, рукопашные поединки и магический бой между Энакром и магом из свиты графа. Потом противники у них закончились и тоже отправились к целителю, причем мало кто своим ходом. Троица же решила продолжить праздник и вернулась в ресторан. Тогда и стали бить посуду, как они выражались, на счастье. «Ты кого там у себя в боевых магах держишь, Варантес?» вздохнул император. «Это надо же, закрутить роман с разумным, который является целью их миссии. А Энакар? Он же преподаватель. Когда закончатся его выходки?» «Ну, вы же знаете его биографию. От таких привычек быстро не избавиться, тем более в его возрасте». «Да уж, знаю». «В общем так, девчонку и барона лишить премии и...» Император задумался. «Ну, придумаешь, как их еще наказать. Что же касается призванных... Кстати, где они сейчас?» «В тюрьме». «Хм». Правитель империи сбился, а затем не выдержал и рассмеялся. «За что?» «Пытались штурмом взять банк гномов». Тоже едва сдерживая смех, ответил архимаг. «Зачем?» — удивился император. «Деньги у них под утро кончились, а до банка было идти ближе, чем до академгородка. а то, что по ночам банк закрыт, их волновало мало. Да уж. Ладно, из тюрьмы их вытащить и приставить охрану. Думаю, что родня графа этого так не оставит. Сколько там было благородных? Почти все, ваше величество. Тогда охрану... Император задумался, а затем довольно хлопнул в ладоши. В охрану к Ивлеву определи ту девчонку из пятерки Крейна. Вот и будет ей наказание. Найди еще одну такую же молоденькую дурочку и пусть везде ходит за Тереном. А в настоящую охрану определи по две пятерки невидимок. Посменно. Девчонок-то зачем? Не понял архимаг. Пусть на виду будут. Тогда призванные могут основной охраны и не заметить. Так для них лучше будет. И поручи Маркусу провести с ними беседу о вреде пьянства. Он это может. На этом все. Надеюсь, что в ближайшее время я о них не услышу.